То, что должно соблазнять, становится уродливым и даже пугает. У некоторых толстушек видишь трогательно симпатичные личики, но у сестры Сколлия и того не было. Слишком близко посажены глаза, рот до ушей, да еще лопоухая. И веснушки эти. Даже сбрось она лишний жир, все равно от такой вывески мухи бы на лету дохли. Но одно это не вызвало бы смеха, разве что у каких-нибудь недоумков или любителей поиздеваться. Картину дополнял женишок, Рико. И вот тут уж как раз разбирала, что только волю дай, все бы животики надорвали. Нацепи ему цилиндр, он и то не достал бы до середины ее мощного корпуса. На вид в нем было фунтов 90, если намочить хорошенько. Худой, как щепка, а физиономия темно-оливковая. Он озирался с нервной улыбкой, и зубы его были похожи на гнилой забор в чикагской подворотне. Мы продолжали играть. Сколли гаркнул. «Жених и невеста! Дай вам Бог счастья!» «А коли Бог не даст, — ясно говорил его нахмуренный лоб, — так вы-то уж постараетесь, хотя бы сегодня». Все одобрительно загалдели и захлопали. Под конец номера мы сыграли тушь, и это тоже вызвало взрыв аплодисментов. Сестренка Сколлия улыбнулась. Да, роток у нее был что надо. Рика глупо ухмылялся. Пока то да сё, гости слонялись по залу, поедая бутерброды с сыром и ломтями холодного мяса и запивая их отличным шотландским виски, контрабандным товаром Сколлия. И я сам в перерывах между номерами три раза пропустил по глоточку, и Томми Ингландер был посрамлен. Сколлий вроде бы тоже повеселел, во всяком случае, на вид. Один раз он подрулил к эстраде и сказал: «Нормально играете, ребята». Услышать это от такого ценителя музыки было очень даже приятно. Перед тем, как усесться за стол, к нам подошла Морин собственной персоной. Вблизи она была еще страшней, и белое платье этой шелковой упаковки хватило бы на десяток простыней. Ни капли ее не красило. Морин спросила, можем ли мы сыграть Розы Пикардии, как Ред Николс, и его 5 пенни, потому что, сказала она, это ее самая любимая песня. Что ж, она была толстуха и дурнушка, но вела себя скромно, в отличие от всяких дешевых пижонов, тоже делавших нам заказы. Мы сыграли, хоть и не очень здорово, но она все равно мило нам улыбнулась, став при этом гораздо симпатичней, и даже похлопала. По местам расселись около 6:15, и подручные мисс Гибсон выкатили хавку. Гости накинулись на нее, как оголодавшие свиньи, что было, впрочем, неудивительно, а между делом успевали прикладываться к бутылке с крепким пойлом. Я не мог не смотреть, как ест Морин. Пытался отвести взгляд, но мои глаза упорно возвращались обратно, точно не веря самим себе. Остальные тоже наворачивали вовсю, но по сравнению с ней казались старушками за чайным столиком. У нее уже не было времени на милые улыбочки и на всякие там розы Пикардии. Перед ней можно было ставить табличку «Женщина за работой». Этой мамочке не годились нож с вилкой. Ее устроили бы разве что совковая лопата и ленточный транспортер. Тоска брала глядеть на нее.